Глава 11. Одинцов Демьян. Я не любитель алкоголя, да и отец тоже. Но сегодня он бы точно не отказался, только ему нельзя. Так что я пью вискарь, а он телефон гипнотизирует. А я слушаю, как барабанит по крыше капли. Дождь зарядил только что, прямо после последнего звонка в школе, на который я, конечно, не пошел. Да и отец не отпустил бы меня после такого. Дома много чужих людей, все они тут с одной единственной целью. Найти мою мать. Их с отцом поджидали на выезде из аэропорта. Пробили колесо, вырубили отца, а мать украли. Отец думает, что знает, кто, и сразу направился к возможному похитителю, человеку, с которым они уже год делят землю под строительство. Но возможный преступник чист, даже алиби имеется. Хотя все понимают, что такие дела проворачиваются чужими руками, чтобы не мараться. «Максим Игоревич», в кабинет врывается один из людей отца, Герман. «Там в лесном массиве девушку нашли, блондинку, стройную». «И мне что с этого?» «Возможно...» «Невозможно, потому что Света жива. Он сейчас решит, как потребовать выкуп и сразу отзвонится». «Максим Игоревич...» Пытается влезть Серега, но отец его и слушать не хочет. Просто встает и бьет его в нос. Остальные тут же головы опускают. Я оставляю бокал. «Давай я съезжу. Просто посмотрю». «Сиди, блядь. Мне еще сына потерять не хватало». «Ну, что ты встал? Поехали смотреть. Маньяк в округе давно бродит, но обычно молодых берет. Лана не в его вкусе». «Я понимаю, но проверить стоит». Скрываются они за дверью, а у меня по коже мороз. Шок после похищения матери прошел. Я почти не спал, только пил. А теперь еще про маньяка этого забыл совсем. Зато теперь понятно, почему мама так отчаянно просила, чтобы я сам забиралась с той дороги. А как она сегодня добиралась? «Серёг, ты нормально? Нос сломан». «Жить буду. Попросить, чего хотели». Вытирает он кровь, а мне его поторопить охота. «Съезди до школы, забери чебрец». «Понял. Что ей сказать?» «Про что?» «Ну, про это», — обводит он рукой. «Спросит же». «Что это не ее дело. Да и не думаю, что кто-то в курсе». Говорю и, наконец, покидаю библиотеку. Невольно мимо фотографий прохожу. На них семья наша. Относительно счастливая, хотя мне и казалось всегда, что родителям больше они сами интересны, чем мы. Куча педагогов, куча репетиторов и тренеров. Словно вот им прямо необходимо от нас избавиться. Пусть и такими благими намерениями. Но я бы не хотел других предков. Мои все равно самые лучшие. И мать. Пиздец будет всем, если с ней что-то случится. Отец не просто по головам пойдет, он оставит за спиной выжженную землю и детей, которыми перестанет интересоваться. Она ж еще и беременна. Сколько я так простоял, хрен знает. Просто смотрел на счастливые лица на фотографиях. Смотрел и желал, чтобы все с мамой хорошо было. Пусть они и дальше только друг о друге думают, только живут, долго-долго. И чебрец пусть живет. Закрываю глаза, надеясь, что это будет какая угодно девушка, только не чебрец, свернувшая от автобуса не туда. Вздрагиваю, когда дверь входная открывается, и входит отец. Напряженный, да. Но от него веет спокойствием и уверенностью. «Пап, я же говорил, молодая». «Чебрец?» Все тело коркой льда охватывает. Перед глазами ее белое тело, покрытое синими прожилками вен, по которым больше никогда не забурлит кровь. «Кто? Ася твоя? Нет, волосы крашеные. Твоя же вроде натуральная». «Она не моя». Отец вглядывается в портрет матери. Красивая, ласковая, самая лучшая. «Она вернется. Я скорее сам сдохну, но ее верну». «Думаю, она это знает». «Знает. Нахрен в это дерьмо ввязался? Нахрен она поехала Лену провожать? Предупреждал же!» «Она и так ее редко видит. Мне кажется, если у нее дочка в этот раз будет, она никуда больше ее не отпустит. Тут ты прав». «Максим!» – влетает помощник. «Звонок!» Мы спешим в библиотеку, и я, кусая ногти, слушаю, как отцу рассказывают про условия освобождения супруги. 20 миллионов рублей. Почти столько и стоит земля, за которую отец боролся. Отец уезжает в банк снимать деньги, а я, как зверь в клетке, мечусь по комнате. Появляется Сергей, рассказывает, что Асю до дома повез отец, что стало для меня неожиданностью. Я помню, как он выглядел, но видел его последний раз очень давно. Через полчаса мне сообщают, что пришла девушка, которая уже несколько раз пыталась пробиться ко мне через охрану. только вот не пускали никого. В груди поднимается волнение. Если этот чебрец одна по лесу бродит, я ей задницу надеру. Мне сейчас очень нужно с кем-то напряжение снять.